Ошибки совершает каждый, мы все не властны над судьбой. И надо всем понять однажды, что все земное под луной движением своим обязано светилу. Творец создал венец с биением сердец, и половинок встреча единением мило. Под обозрением ока историям начало и конец, понятие время чей-то спор, надежды встречи, расставания людей о вечном разговор не уменьшает расстояние.